Глава 12. За 3 дня до начала выступлений Стив Адриано прислал за нами личный самолет, который должен был перевезти нас в Лас-Вегас. Мать, Пэм, дядю Ганса, Джина, Прелесть, меня, платье от Бальмона и горничную негритянку по имени Клеони. Отъезд сопровождался страшной шумихой. Казалось, даже самым ярким знаменитостям Южной Калифорнии не терпелось проститься с матерью. И когда мы приехали в аэропорт, нас окружила толпа репортеров. В самолете я сидел рядом с Прелестью. Мать после возвращения из Парижа прониклась мыслью, что скучно постоянно царапать друг друга, поэтому находилась в кабине пилота и учила его вести самолет. Но даже близость красивой девушки не веселила меня. Я мрачно смотрел в иллюминатор и в глубине души молил, чтобы самолет грохнулся. Конечно же, приземлились мы благополучно. В Лас-Вегасе нас встретила вереница шикарных лимузинов. Проехав мимо колоссальных отелей, которые можно увидеть только здесь, мы подкатили к Тамберлену. Здание оказалось раз в 10 больше любого подобного здания. Гигантские светящиеся буквы объявили о представлении. Анни Рут и ее семья. Мы миновали огромный бассейн и остановились у роскошного дома типа гасиенды. Судя по всему, этот дом Стив Адриано предназначил нам под жилье. Несколько горничных и коридорных во главе с управляющим выскочили навстречу. Стив Адриано принадлежал к тем воротилам, которые предпочитают быть сильными за сценой, а не на сцене. Говорили, будто он бывший американский солдат, официально числился владельцем заправочной станции во Флагстафе, штат Аризона. Однако его неофициальное положение было совсем иным. Мать обратилась к управляющему с вопросом, где находится дорогой Стив, и тот преисполнился к ней благовейным почтением. В каждой комнате была масса цветов, ну а комнаты матери напоминали шикарный цветочный магазин. При виде этого великолепия Джина поднял палец. «Малыш, подумай, сколько денежек нужно выкачать за игорными столами, чтобы оплатить все это?» Я надеялся, что хоть ненадолго наша жизнь войдет в русло мира и спокойствия, но ошибся. Начались звонки от разных голливудских знаменитостей. «Анни, дорогая, мы умрем, если не увидим твоего выступления. Устрой нам столик». А в довершение нахлынули репортеры. Почему-то среди них распространено убеждение, будто выступление нужно смотреть только на репетициях, потому что на открытии все может случиться иначе. Я принимал ванну, пытаясь собраться с мыслями, когда вошел улыбающийся Джина. «Ну-ка, малыш, поторапливайся. Через 10 минут обед со Стивом Адриано». «Ну уж нет. Я пробовал сопротивляться». «Да», — сказал Джина. И снова у двери стояли лимузины. Стив владел по крайней мере 6 туристскими ловушками и, надо полагать, управлял ими довольно жестко. Всего лишь 3 человека, и то под большим секретом, знали номер телефона, по которому его всегда можно было отыскать. Мать принадлежала к этим избранным. В тот день Стив находился в огромном новом отеле, напоминавшем верблюда на городской улице. Высокий, приятный на вид, загорелый мужчина с мальчишеской улыбкой провел нас в огромную гостиную. По полу ползал ребенок, крестник матери, а молоденькая, очень красивая девушка подбирала игрушки. «Мэри, дорогая!» — вскричала мать и заключила ее в объятиях. Мои представления об итальянских гангстерах оказались ужасно далеки от действительности. Мне представлялось, что все они смуглые и темноволосые. Я был удивлен, когда увидел блондина. Никогда особенно не доверяя вкусам матери, я допускал, что, разыгрывая из себя сирену, она могла угодить в лапы какого-нибудь чудовища. Но все оказалось иначе. Однако не следовало забывать, что Стив Адриано — это Стив Адриано. Об этом свидетельствовали напряженные лица обслуживающих нас официантов. Но с другой стороны, обед проходил по-домашнему. Украшением его были мать и сам Стив. Они возились с ребенком. Стив, не выпускавший изо рта трубки, выглядел очень мило. «Как чудесно видеть тебя здесь, Анни!» Мать расцеловала его и Мэри. Провожая нас до двери, Стив сказал: «Помни, Анни, все, что ты пожелаешь, и в любое время». «Все, что она пожелает», — подумал я. «Зачем же понадобилось устраивать всем нам адскую жизнь с этими идиотскими танцами и тирольскими песнями, когда можно было попросить у дорогих Стива и Мэри чек на полмиллиона долларов?» Следующие два дня мы продолжали репетиции, и с каждым разом мать, казалось, становится все моложе, а талант ее расцветает все ярче. Всю ночь перед открытием репетировали и только под утро отправились отдыхать. Я проснулся с мыслью: «Ну вот, началось, приятель». Часы показывали половину второго дня. Я накинул халат и пошел в гостиную. Никого. У нас была кухня, но Клеоне отказывалась готовить из опасений, что ее стряпня не понравится хозяйке. Я направился к телефону заказать завтрак, однако меня опередил звонок. Я снял трубку. «Хеллоу!» — прозвучал мелодичный женский голос. «Это ты?» «Да, это я». «Ники, дорогой, это Сильвия». Я вздрогнул. «Какая Сильвия?» — спросил я и взмолился, чтобы это казалось Сильвия Сидней или Сильвия Марлоу, или Сильвия Файн, или любая другая Сильвия. Чуда не случилось. «Сильвия Ломани!» — пропел голос. «Дорогой, мы прилетели, Ронни и я. Мы не могли пропустить великий день Анни Рут. Мы остановились в Тамберлене. А где мать?» «В Исландии», — буркнул я. «Где-где, дорогой?» «Она спит. Она...» «Нет-нет, милый, не стоит будить бедняжку. Но послушай, дорогой, непременно скажи ей, что мы здесь и умираем от желания видеть ее и всех вас. У нас с Ронни смежные номера, самые лучшие. Но, по-моему, мой номер больше. Ники, у тебя под рукой есть карандаш?» «Нет». «Тогда запомни, милый, номер 32. Я зарегистрировалась под вымышленным именем Праун, Мэри Праун. И все из-за поклонников, не дают покоя. Ждем вас с нетерпением. Предстоит обсудить кое-что очень важное». «Что именно?» «О, дорогой, пока это сюрприз. Я знаю, Ронни не отказался бы поболтать с тобой, но он в ванной. До скорой встречи». «О, Боже!» — вырвалось у меня. «Что ты сказал?» «Ничего. Привет, Сильвия». «Пока, дорогой». Какое-то время я не мог двинуться с места. Потом нехотя поплелся в спальню матери. Она уже встала. «Мама, Сильвия и Ронни?» «Да, дорогой». Мать стала сразу серьезной. «Что с ними?» «Они здесь, вместе. Остановились в Тамберлене, в смежных номерах, и ждут нас. Сильвия говорит, что надо обсудить что-то важное. Мама, это не к добру. Ты сама понимаешь, должно случиться что-то ужасное». «Мой бедный Ники, иногда мне кажется, что ты почти такой же, как Ронни. Что может случиться? Сильвия бессильна. Мы уже могли в этом убедиться». Мать говорила уверенным тоном. «Значит, приглашает». «Да, номер 32, Мэри Праун, так она назвала себя». «Тогда сообщи остальным, разбуди их. Скажи, чтобы побыстрее одевались». «Она приглашает и Клеони, дорогой?» «Не знаю». «Тогда захватим и Клеони, она милая девушка. Я уверена, что Сильвии следует с ней познакомиться».